Театральные будни и праздники. После спектакля «Свадьба с приданным» актерская жизнь моя вошла в спокойное русло. Я почти каждый сезон играла новую премьеру, но все это были не этапные роли, а как бы слабые перепевы прежних. Милые девушки с песенками, незамысловатые простые характеры. Я уже стала думать, что на большее не способна. В 1952 году состоялась моя первая творческая встреча с Валентином Николаевичем Плучиком, который тогда еще не был нашим главным режиссером. Он вместе с Николаем Васильевичем Петровым приступил к постановке китайской классической пьесы «Ван Шифу» в переводе Андрея Глобы «Пролитая чаша». Мне была поручена роль китайской принцессы Ин-Ин, что в переводе означает «Иволга». Это как бы образ китайской Джульетты. Пьеса в стихах о романтической любви китайской принцессы и бедного студента, которая кончалась бегством двух влюбленных. Здесь я впервые столкнулась с совсем другим режиссером, со всеми другими требованиями, с другой культурой, с другой манерой общения. Мне кажется, что в этой первой работе я не была для Валентина Николаевича той притягательной актрисой, которая зажигала бы его воображение. Но я была музыкальна, имела небольшой прозрачный по звуку голос и была очень старательна. Моя лирико-драматическая роль мне нравилась, так как она выпадала из того ряда ролей, к которому я невольно привыкла. Нравилось и прекрасное имя девушки — Ин-Ин. В процессе работы мы начали наши разговоры о пьесе, о китайской культуре, о китайской живописи. Для меня отправной точкой стала именно живопись. Мне нравились китайские гравюры, грациозные, нежно изгибающиеся легкие фигурки женщин в причудливых нарядах, изысканные позы, кукольность накрашенных лиц с нежным овалом, с опущенными стрельчатыми ресницами, с тоненькими черными бровями и диковинными прическами. В руках веер, на крошечных ногах замысловатые туфельки редкой красоты кимоно. Валентин Николаевич Плучик был очень увлечен этой пьесой. Сам прекрасно читал нам стихи, показывал легкую походку наших женственных героинь, их грациозные позы, учил произносить наши монологи и старался приучить нас к апоэтизированию чувств, к романтической приподненности, что и требовалось для этой романтической пьесы, которая была больше похожа на сказку. Оформлял спектакль Сергей Юткевич, знаменитый кинорежиссер, который был еще и превосходным театральным художником. В оформлении спектакля сказалась его театральная культура, его знание китайского искусства. Сцена представляла собой овал, затянутый светлым полотном, принимавшим тот или другой цвет или оттенок в зависимости от освещения. Посредине сцены помещался еще один овал двухметровой высоты с китайским орнаментом, а в середине этого овала, или, как выражались наши рабочие сцены, барабана, располагались две створчатые дверцы, освещенные изнутри. Все сооружение напоминало бумажный фонарик. Дверцы раскрывались, и две фигурки, я и моя служанка Ху-нян, лукавая и заразительно веселая, которую великолепно играла Ольга Аросева, высвечивались в этих легких дверцах и напоминали китайских куколок. Музыка, написанная композитором Корчмаревым, была нежной, чистой, чуть-чуть стилизованной под китайскую. Я очень любила свои песни из этого спектакля. Нежные, прозрачные, печальные, словно акварельные. Когда я их пела, я чувствовала себя бестелесной, беззащитной прекрасной бабочкой или куколкой с нежным трепетным сердцем. Потом на встречах со зрителями я иногда исполняла эти песни. Спектакль понравился публике своей необычностью. Однако я все же думаю, что его хрустальная красивость оставляла зрителя немножко холодным, хотя мы на сцене заливались слезами. Спустя 3 года, в 1955 году, Валентин Николаевич Плучик, уже без Николая Васильевича Петрова, поставил «Клопа» Маяковского. Спектакль имел огромный успех. И Валентин Николаевич занял по праву лидирующее положение и в нашем театре, и среди режиссеров Москвы. Все 3 спектакля Маяковского «Баня», «Клоп», «Мистерия Буф» были сплавом поэзии и сатиры, лирики и драмы. В работе над этими пьесами вырабатывался новый театр с новым репертуаром. И я со своими второстепенными для театра спектаклями отошла на второй план. Я грустила, но считала это справедливым. Вот перечень спектаклей, в которых я была тогда занята. «Личная жизнь» Фина, «Женихи» Такаева, «Где эта улица, где этот дом» Дыховичного и Слободского, «Судья в ловушке» Филдинга, «Последняя сенсация» Себастьяна, «Чужой ребенок» Шкваркина, «Профессия» миссис Уоррен Бернарда Шоу, «Тень» Шварца. Роли мои были все хорошие, но ставились эти спектакли чаще всего актерами. То Олегом Солюсом, то Надеждой Ивановной Слоновой, то Андреем Крюковым. Это была актерская режиссура. Актеры не ставили своей задачей открыть что-то новое в режиссуре, поставить новаторский спектакль. Им просто хотелось работать, и они работали как могли. И спасибо им за то, что они делились со мной своим умением, приглашали играть в свои спектакли. Целый ряд актеров, которые когда-то делали «Погоду» в театре, оказался на обочине. Столбовая дорога была не с нами. В лучших спектаклях Валентина Николаевича Плучика того времени мне не было места. Я не была его актрисой. Он не съедал меня, как это иногда бывает в театре. Он просто мною не интересовался. Я не роптала, а наоборот с благодарностью принимала любую возможность работы. Внутренне я даже как будто согласилась с тем, что я, наверное, не современна, что все лучшее у меня уже было, и за это надо сказать спасибо судьбе. И когда мне дали роль королевы Януарии в детском спектакле «Волшебные кольца Альманзора» Габбе в постановке Солюса, то я была счастлива, что играю возрастную роль, что могу попробовать новый для меня характер. Я придумывала и свой характер. Неуверенный, капризный, нерешительный, инфантильный и свой внешний вид. Королева-кукла. Так рисовалась мне моя роль. Я пыталась ею быть и радовалась, когда забывала себя, рассуждающую, сомневающуюся, неуверенную. Как же хорошо было, смотрясь в свое зеркало в актерской уборной, чувствовать, что с каждым штрихом я становлюсь другой. Вот, под гримом стало нежно-фарфоровым личико с розовыми щечками. Вот, черная мушка кокетливо приклеилась на розовые щечки. Вот, длинные загнутые ресницы открыли глупенькие круглые глаза. Напудренный парик светло-голубого цвета с короной на голове завершал мой облик. Серебристо-лиловое платье с расшитым, как павлиний хвост, плащом сделало мою фигуру царственной, а из-под длинного кринолина высунулся кончик серебряной туфельки с бриллиантовой пряжкой. В набеленной руке огромный белый веер, а в другой — тонкий царственный жезл. И все-таки это только детский спектакль. А по вечерам шли триумфальные спектакли, которые смотрела общественность обеих столиц, критика, настоящие любители театра. Так проходили долгие годы очень скромного существования. Что-то лучше, что-то хуже. Но жить кое-как можно. А что делать? Не уходить же. И куда? Кому я нужна? И могу ли я что-либо интересное сделать? Этого никто не знает. Ни режиссер, ни я сама. Но никто и не хочет узнать. И вдруг, как всегда в театре это «вдруг», Плучик берет пьесу Назыма Хикмета «Дамоклов меч». Эта драматическая сатира написана талантливо, необычно. И я получаю роль дочери бензинщика. Роль скромная, внутренне мне подходит, внешне не очень. Какая я западная девушка, какая я американка. В жизни я по-прежнему одеваюсь очень скромно. Конечно, недопотопно, но и модницей меня не назовешь. Фигура, которую я, как и всякая актриса, стараюсь не распускать, довольно-таки обыкновенная, без узких бедер, без длинных ног, голова немодная, волосы кудрявые, словом, не американка. Рядом со мной в роли дочери судьи Зоя Зелинская, сложенная, как Бриджит Бардо, с таким же бюстом, с такой же талией, с такими же стройными ногами. Недаром именно на нашей сцене актриса впервые играла драматическую сцену в купальнике, и это тогда ошеломило нашу скромную публику. Новая, кинематографически сдержанная манера поведения, сдержанная злость, сдержанная любовь, графичность пластики, неразбросанность движений, скупые интонации, ни одной улыбки, статика, сдержанность, победа. Я рядом мало заметна, но все-таки делаю шажок в сторону от себя привычной. Тоже сдержанная в интонациях, тоже неразбросанная в движениях, внешне менее бытовая, чем всегда. Темный стриженный паричок, белый халат, белая медицинская шапочка, платье, графически вычерчивающее и облегающее фигуру, высокие каблуки. Пытаюсь загнать все чувства внутрь, кое-что удается. Я не лидирую в спектакле, но и не порчу его. Именно в этом спектакле впервые прогремело имя Папанова, игравшего боксера. Сильная личность, спортивная фигура, сдержанность разъяренного быка и затаенность любви и боли. Никто, даже он сам, не ожидал, что он будет так драматичен, так сдержан и так таинственно притягателен. И всего этого добился Валентин Николаевич Плучик. Не давал нам разыгрываться, углубляя наши чувства, и скрывал их за безинтонационностью, за бескрасочностью. Каждый из нас как бы пробарматывал текст, он же нанизывал спектакль на внутреннее действие, на внутреннюю силу, подобную скрытой пружине. Оформление, как на рекламной фотокартине, на белоснежных, графически изогнутых и вытянутых линиях читалась каждая фигура действующего лица. Все мы были как на ладони, поэтому мельтешить, суетиться было просто невозможно. Огромный успех выпал на долю Плучика, Хикмета и главных исполнителей — Папанова, Зелинской, Минглета, Солюса, Архиповой, Ушакова, Александрова и мою. Естественно, не все были равно любимы в этих ролях, но все играли в едином ключе. Играя в этом спектакле, я почувствовала, что становлюсь, не искажая своей природы, немножко другой актрисой, не такой, как хотел бы Плучик, но и уже не такой, какой любили меня Пырьев и Равинских. Для меня каждая роль, сделанная с Плучиком, была хоть маленькая, но она была моим преодолением, и я была благодарна, что с его помощью искала в себе новые внутренние качества. Я не буду рассказывать подробно обо всех сделанных с Валентином Николаевичем работах. Остановлюсь лишь на нескольких, самых дорогих для меня. Очень симпатичным, веселым, музыкальным был спектакль «Женский монастырь», где главные роли исполняли Андрей Миронов, Юрий Овшаров, Спартак Мишулин, Валентина Шарыкина, Наталья Защипина и другие. Я также была, если помнить сюжет, одной из жен и получала удовольствие от озорства, песен, острых положений, от хохота зрительного зала. Очень любила я свою роль Даши в спектакле «Последний парад» Александра Штейна с музыкой и песнями Владимира Высоцкого. Я помню начитку пьесы, Александр Петрович Штейн пришел с Володей, и когда подходил момент исполнять очередную песню, Володя брал гитару и пел. Пение его было очень впечатляющим, словно открывало какой-то неведомый для нас мир. Конечно, это был настоящий талант. Мы все влюбились в него, почувствовали его душу. И когда пели его песни, всегда словно слышали голос чуть с хрипотцой, но не смели подражать ему, так как считали это кощунством. В те годы мы даже не предполагали, какой легендарный человек так скромно сидел на наших репетициях. Его песни бесспорно украшали спектакль, поднимали его душевную тональность, вливали живую энергию. Моя гордячка и красавица по пьесе Даша пела в спектакле много песен. Я была счастлива этим, поскольку через песню можно передать очень многое. Вообще романс, песня, музыка, как мне кажется, необычайно обогащают и актерскую палитру, и сам спектакль или фильм. Ведь многие песни и музыкальные произведения пошли в народ с экрана или из спектакля. Не будь у меня в этой роли песен, Как я могла бы выразить женственность, тонкость и гордость своей героини? Не знаю. Лет 30 с лишним тому назад в нашем театре появился интересный режиссер, один из лидеров современного театра, Марк Анатольевич Захаров. Сначала он поставил у нас пьесу Макса Фриша «Бидермана-поджигатели», а вторым его спектаклем было «Доходное место» по пьесе Островского. Этот спектакль прозвучал в Москве очень мощно и был довольно быстро снят, потому что совершенно неожиданным он оказался современным, острым, захватывающим душу, предельно откровенным, к чему наше общество тогда не было подготовлено. Марк Захаров призвал нас напрочь забыть о бытовых приметах, играть лишь мысли и чувства. Вернее, чувства не должны быть на поверхности, их надо прятать, а мысли должны доходить до зрителя. Мы, артисты, занятые в спектакле, были поражены внутренней подготовленностью режиссера, его предельной сдержанностью, под которой ощущалась огромная сила, нерв, пульсирующий в каждой минуте его жизни, отданной работе. Это была страсть, скрытая волевым и деловым началом. Мы сразу же поверили в нашего режиссера, и не было для нас большей радости, чем понять его требования и постараться их выполнить. В наших сердцах загорались чувства героев, протест, негодование, надежда, вера в высшую справедливость. Воздействие этих чувств усиливалось повторами самых острых, самых мятежных мыслей Островского, облеченных в реплике персонажей. Незабываема была тишина зрительного зала во время премьеры спектакля. Точно мы на тайном языке, от сердца к сердцу, говорили те истины, которые не произносились вслух. Каждый актер сумел найти новые, неожиданные краски. На сцене было два круга. На них были двери, ведущие в анфилады комнат. Круги вращались то в одном, то в другом направлении, постепенно освобождаясь от всех декораций, от мебели, от деталей. Точно какие-то жернова перемалывали все вокруг, в том числе и людей. И в конце спектакля Жадов, Андрей Миронов, оставался один на один с публикой и произносил заключительные слова. Всегда были и есть честные люди, которые идут наперекор устаревшим общественным условиям. Это нелегко, борьба трудна и часто пагубна, но тем больше славы для избранных, на них благословение потомства, без них ложь, зло, насилие выросли бы до того, что закрыли бы свет солнца. И это было впечатляюще. Я играла роль Анны Павловны Вышневской. Роль небольшая, но все-таки она была для меня огромным событием. И даже теперь, спустя десятилетия, радость причастности к этой большой и значительной работе театра живет во мне. Жадова, как я уже упоминала, репетировал Андрей Миронов. Мне кажется, Марк Захаров нашел к характеру Жадова правильный ключ. Он говорил о том, что это не герой, который говорит громкие фразы, хотя Жадова иногда играют как героя. Андрей Миронов был мягкий, человечный, в чем-то как будто неуверенный, как любой живой человек. Он ее чувствует, эту истину, но говорит о ней очень скромно. Его ранимость, его недоумение были трогательны и прекрасны. Даже побежденный жизнью, он оставался непобедимым в своей чистоте. Итак, я играла тетушку Жадова Анну Павловну, которую в юности выдавали замуж за богатого и нелюбимого человека. Я боялась, как бы моя героиня не оказалась скучной. Мне очень помогло начало, мое первое появление, которое придумал Марк Анатольевич. Он точно подслушал, угадал мои смутные мысли об этой молодой женщине, попавшей в клетку. Мой муж, Вышневский, превосходная работа Менглета, упрекает меня тем, что он мне много дал, и я обязана ему за это отплатить. Я, Анна Павловна, не могу больше этого слышать. Я хочу убежать из этих комнат, напоминающих клетки. Я бегу через анфиладу, открываю одну за другой двери, точно птица рвусь на волю. Зрительно, как бы со стороны, я себе так и представляла эту сцену. Едва освещенная анфилада комнат и бегущая в луче света легкая фигура женщины. Все это сопровождается музыкой, движением сцены и дает ощущение попавшей в клетку птицы. А на нее, как бездушная, неумолимая машина, надвигается муж, монотонно повторяя: «Я сделала для вас то-то и то-то, а вы...» И я сразу полюбила свою роль. Когда Жадов рассказывал мне о том, как он любит Поленьку, я смотрел на него не с высоты далекого возраста, а как существо, которое жадно хочет такой же любви. Ведь этого чувства не дано было пережить Анне Павловне. Вспоминаю последний акт, где моя героиня объясняется со своим мужем. Когда я репетировала эту сцену, меня захлестывало горе, мне хотелось выплеснуться, но Захаров требовал, чтобы я открыто не выражала свои чувства. И когда я говорила: «Аристарх Владимирович, позвольте мне высказать то, что я пережила, живя вместе с вами. За небольшое увлечение я пережила много горести и много унижений, но без ропота на судьбу, без проклятий, как вы. Если я в чем и виновата, то только перед самой собой, а не перед вами.